Зима. Зима наступила уже давно. Снег выпал еще до праздника Покрова и больше не таял. Бабка Чижа сказала, что это Богородица постаралась. Прикрыла землю, чтобы супостатам-фашистам тяжелее идти было. С тех пор намело сугробы в полях и лесах. Последние 2 недели ударил мороз. Ночью до 40 градусов доходило. Деревенские печи топили утром и вечером. Дымы в небо уходили столбами. Примета точная — к морозам. Каменку сковало льдом. Но никто не выходил, не рубил проруби, как раньше. Заветовские мужики рыбу не удили, а женщины белье не полоскали. Мы иногда выходили на лед, на самодельных коньках покататься. Теперь нас не пускают, боятся самолетов. Дорогу от станции днем протаптывали беженцы, а за ночь опять наметало. То ли из-за морозов, то ли из-за войны закрыли магазин, почту и библиотеку. И мы целый день проводили в штабе. Затыкали дыры соломой, чистили от снега площадку у ворот. Когда мороз становился невыносимым, бежали в кузню. Кузнец Каритон записался добровольцем и ушел на фронт. Пашка поддерживал огонь в кузне и пытался что-нибудь выковать. Гвозди у него уже получались. В кузне было тепло. Огонь из открытого очага освещал наши и без того красные рожицы. Отбрасывал пляшущие тени на закопченные стены. Грыз угольные камни. На огне мы жарили картошку, сало. Кузня наполнялась аппетитными запахами. Мы усаживались на длинный топчан у стены. Угощались. И нам казалось, что за этими бревенчатыми стенами нет больше ничего. Ни мира, ни войны, ни горя, ни надежды. Только мы остались. Сидим в кузнице, а нам мчится сквозь метели время, неведомо куда. Уходить не хотелось. И в эти мгновения мы завидовали Пашке. Ему-то уж точно не надо никуда уходить. «Пора домой», — первой говорила Кука и начинала укутываться в шаль, шубку, шапку. Выходили в зиму, заканчивался ноябрь.